совет сложенных рук. «Медик?» Гуппи не хотел произносить его имени. «Я выберусь на волю, попытаюсь установить камеру наблюдения. Потом проверю выполнение работ группой». Ответ он не услышал. Гуппи поспешил на выход. Проползая по туннелю, он тщательно ощупывал пол, стены и потолок. Он уже подполз к выходу, когда его рука нащупала пластину, прикрепленную почти у выхода. Ножки пластины впились в разлом стены настолько прочно, что Гуппи не смог оторвать ее. Включив фонарик, Гуппи тщательно осмотрел кругляшку. Она была совершенно гладкая. «Приемник или передатчик?» — в голове застучало. Он с трудом выполз на свет и оглядел прилегающую территорию. Все работы, которые они планировали произвести по зачистке убежища, были выполнены. Зря старались. Мы опять допустили ошибку. Сами того не подозревая, пустили в свое логово врага. Я совсем потерял бдительность, присущую краснопланетянину. Поверил врагу, словно маленький ребенок, который верит всему, что ему скажет взрослый. Почему не задумался над тем, что с нами происходило? Мы легко ушли после взрыва машины. Жюль встретилась с Кельвином, который неизвестно почему оказался на корабле, вместе с уникальным хакером, способным вывести из строя хорошо охраняемое секретное производство вакцины вируса. Нам дали возможность беспрепятственно пройти к усадьбе и проникнуть в нее. Для отвода глаз устроили битву Кельвина и Жюль. Самим привести врага в убежище. Я совсем не способен разбираться в ситуации и думать, — корил он себя. «Гуппи, что с вами?» Он услышал голос Кельвина. От неожиданности краснопланетянин вздрогнул. «Кельвин, надо собраться прежней командой. Дело дрянь. Мы все в капкане. Старший медик не наш человек. Он притворяется больным. Да и биологи не те люди, за которых себя выдают. Почему вы так решили? Только потому, что мы гуляем по этой планете очень свободно. Это не похоже на Вебера. Мы не встретили по пути в усадьбу и обратно ни одного человека». «Почему не встретили?» — задала вопрос Жюль, которая подошла с Пуэйлы и стояла за большим деревом. «Я встретилась с неизвестным мужчиной около родника. Он напал на меня, я отбил его своим ударом. Он сбежал». «Жюль, расскажи подробно, как это было». Я пробиралась среди кустов, отталкивая ветки кустарника. Неожиданно рука наткнулась на что-то мягкое. Я моментально сгруппировалась и отступила в сторону. Это спасло мне жизнь. Мимо что-то просвистело, блеснув в закате дня. Я развернулась и увидела глаза, которые холодно смотрели на меня. Не давая себе отчета, я спружинил и выбросила ноги вперед. Охватив шею человека, попыталась его бросить. Броска не получилось. Я, держа ноги на шее человека, повалилась в кусты, увлекая свою жертву за собой. Повиснув в плотных ветвях, я снова попыталась перекинуть его через себя, но опять безуспешно. Человек вывернулся и покатился. Я бросилась вдогонку. Но человек, вскочив на ноги и быстро орудуя руками, исчез. Она с трудом справлялась с волнением. «Почему ты не доложила об этом мне?» «Не придала этому значения. Я подумала, что этот человек испугался меня, решив, что я могу ему навредить. Мы боролись с ним. После удара я на минуту замешкалась. Он оправился от моего удара и убежал». «Жюль, ты понимаешь, что это мертвая планета? Здесь нет жителей. Их уничтожают на этой планете. Ты что, не поняла этого? Нас бы тоже уничтожили. Еще в корабле, если бы мы не нашли адскую колбу», — горячился командир. Но Жюль его перебила. «Подождите. Мне показалось, что я его уже видела». «Ну, конечно. Он был похож на вас, вернее, на краснопланетянина». «Жюль, это уже слишком», — вскипел Гуппи. «Подождите, Гуппи». Пуэлла вышла вперед. «Надо разобраться. Жюль, ты уверена в этом?» Жюль пожала плечами. «Я была не уверена. Мне показалось странным, что я как будто бы его видела раньше. Поэтому никому не сказала о том инциденте. Вот сейчас, видя Гуппи, я решила, что он похож на него». Жюль приблизилась к Гуппи. Смутные очертания всплыли в памяти. Глубоко посаженные зеленовато-голубые глаза незнакомца, которые холодно буравили ее при встрече, удивительно были похожи на глаза командира. «Я вспомнила, Гуппи. Я его видела на картинке, помните? Вы показывали мне своего внука на планете Кукушка. Это был ваш внук», — заключила Жюль. «Он здесь», — уверенно произнесла она. Гуппи вскочил на ноги. «Ты могла ошибиться, Жюль. Мой внук вместе с отцом пропал без вести», — обреченно заметил он. «Закончим с вашими фантазиями. Нам надо уединиться и решить, что делать дальше». «Почему мы не обсуждаем это вместе с новыми членами команды?» — спросила Пуэйла. «Нет никаких новых членов команды», — сухо заметил командир. «Мы оказали людям помощи только. Команда — это мы. Я присмотрел хорошее место. Думаю, нас там не побеспокоит». Он указал в сторону и быстро пошел. Место действительно было кулуарное. Большое дупло в огромном дереве, которое могло вместить гостей, располагалось на высоте примерно вытянутой руки. Оно было надежно укрыто примыкающими ветвями кустов. Я его обнаружил случайно, когда первый раз обследовал местность. Издалека мне показалось, что я увидел шмелей. Но я ошибся, подойдя ближе. Я видел цветки на кустах. Вот эти. Он наклонил ветку куста. Ярко-желтая коричневая выпуклая середина и бледно-голубые, почти прозрачные лепестки цветка удивительно походили на шмеля. Густота кустов натолкнула меня на мысль, что под ним можно укрыться. Каково же было мое удивление, когда, вылезая из-под куста, я увидел отверстие в дереве. Взобравшись с помощью вот этого нехитрого приспособления, я, заглянув в чрево дерева, был приятно удивлен, видя такой укромный уголок. Я спустился вниз. Под ногами были сплетенные разлапистые корни дерева, которые, словно спины выгнутых змей, расползались в почву, образовывая промежутки между собой. Я присел и был поражен удобством. Вы сами оцените эти удобства, прошу. Вся команда, проделав нехитрое путешествие, вскоре была в сборе. Гуппи изложил свое видение прошедших событий. Кельвин высказался первым. «Я согласен с вами, Гуппи. Все, что происходит с нами, похоже на игру. Нами хорошо манипулируют. И дело здесь не в посторонних людях, дело в нас. Мы не проверили свои вещи, когда собрались все вместе. А следовало бы проверить. Внутренних биологических датчиков у нас нет. Я проверил всех. Биологические датчики могут быть только в наших гостях. В старшем медике нет», — отозвалась Жюль. «Я проверила рамкой. Остаются биологи». «Дело не в биологических датчиках», — заметил Гуппи. «Датчики считывают сугубо личную информацию своего владельца и позволяют отследить путь его перемещения. Биологи и старший медик не были посвящены в наши планы до того, как мы их подобрали. Однако нас очень грамотно соединили, всех вместе, направили по определенному маршруту, разыграв наши роли как по нотам. Дело в наших вещах и одежде. Нам надо передислоцироваться. Но куда? Надо подумать, как избавиться от новых друзей и незаметно проверить одежду и вещи». Он долго молчал, потом принял решение. «Думаем, до завтра. Завтра объявим, что надо искать людей, бежавших в горы. Разделимся на две группы. Это первое, что сейчас приходит в голову. А сейчас расходимся и возвращаемся раздельно». Гуппи протянул руку. На его ладонь одна за другой легли три руки. «Виктория! Только Виктория!» Они покинули укромное место, расползлись по разные стороны дерева и скрылись в кустах. Вскоре после разговора один за другим четверка появилась в пещере. Биологи, сидя на полу, играли в шахматы, старший медик спал. Однако зоркий глаз Гуппи заметил, как подрагивают его веки. «Уснул, как заметил наше возвращение», — подумал он, обращаясь к игравшим биологам. «Где вы достали такую роскошь?» — спросил он, подсаживаясь. Они, не ожидая такого вопроса, стушевались, но один быстро нашелся. «Я всегда ношу их с собой в кармане», — уточнил он, хлопая себя по груди. «В футляре?» — продолжал Гуппи. «Да, конечно, в футляре», — спокойно проговорил мужчина, не чувствуя подвоха в вопросе. Гуппи посмотрел на его костюм. Карман, в котором могли лежать шахматы, был глубокий. По преодолении тоннеля на животе коробка с шахматами причиняла бы боль владельцу. Он обязательно выложил бы их при очередном выходе на волю. «Хорошие шахматы», — похвалил он, беря в руки футляр, который украшала круглая металлическая пластинка, как при входе в тоннель. Рамка обязательно зафиксировала бы ее, значит, есть защита. «Наверное, мешает при попадании в наше жилище», — добродушно спросил он. Мужчина, опять не поняв иронии в голосе Гуппи, ответил. «Нет, не мешает». «Значит, он принес шахматы в футляре сегодня», — решил Гуппи. И был он не на старом месте. Настроение совсем испортилось. Он прошел к своему месту и задумался. Какое-то предчувствие беды не давало ему покоя. Решение покинуть убежище как можно быстрее, не дожидаясь утра, пришло сразу. Он собрал всех людей и объявил. «Я чувствую беду. Надо срочно отыскать людей. Под покровом ночи делать это удобнее. Разделимся на две группы. Вы...» — он указал на биологов и медика. «Пойдете одной командой. Выдвигайтесь немедленно», — приказал он. «Мы пойдем второй командой, следом за вами». «Но старший медик болен», — возразил один из биологов. «Старший медик сказал, что он здоров и чувствует себя хорошо. Вы можете идти?» Гуппи посмотрел на старшего медика. Медик, не ожидавший такого поворота событий, растерялся. Сразу не нашел ответа, только кивнул головой. «Вот и отлично», — произнес командир. «Полчаса на сборы и в путь. Возьмите только необходимое». Как только последний из группы скрылся в лесу, Гуппи, который с проворностью мыши двигался за уходящими мужчинами, поспешил обратно. Как только он достиг конца туннеля, прокричал: «Срочно, всем на выход, возьмите личные вещи. Мы сюда больше не вернемся». Сам подошел к месту, где лежал старший медик, осмотрел его. Не найдя ничего подозрительного, он быстро прихватил свой узел и пополз к выходу. Голова Гуппи показалась из туннеля. Он часто дышал. глазами показав Кельвину, чтобы он помог ему вылезти, произнес: «Тяжелый груз». Кельвин, схватив командира за плечи, дернул его силой. Показалось тело, за ним ноги с привязанными к ним тюками. Картина была настолько комична, что все рассмеялись. «Отвязывайте быстрее! Слышите, ветки хрустят!» Смех тут же умолк. Воцарилась безмолвная тишина. Кельвин перерезал веревки. Гуппи вскочил на ноги и показал знаками в наше деревянное убежище. «Иначе нас быстро схватят. Идут со всех сторон. Я думал, что они пожалуют позже». Цепочка двинулась прочь. Вскоре могучее дерево приняло гостей. Команда, словно в креслах, разместилась в корнях деревянного дома. Над ними висели два тюка, вещи команды и вещи командира. Все металлические предметы были тщательно упакованы и тоже подвешены. Они замерли и стали ждать. Вскоре раздался голос. «Они не могли уйти далеко, ищите!» Кусты затрещали. Слышно было, как работали приборы, люди что-то искали. «Никого и ничего!» — послышался голос. «Двигайтесь дальше в лощину группой!» — прозвучала команда. «Я со старшим медиком задержусь!» «Может, он его закопал здесь где-то поблизости?» «ТБ лучше искал внутри, зачем тебя послали к этому зеленому дьяволу. Теперь и его упустили. Ты уверен, что его там нет?» «Я все перешерстил. Его не было внутри жилища». «Не носит же он его с собой. Это очень опасно, да и большой он». «Ты уверен, что он взял его?» «Уверен. Я хорошо помню, что последним человеком в нашей комнате был он. Я прошел тестирование и сказал, что забыл книгу. Жуль разрешила мне ее взять. Я пошел. В это время навстречу мне из двери нашей комнаты вышел командир. Я взял свой дневник, он лежал на столе. Был в черной обложке, как все мои книги. Мы покинули корабль. Позже я обнаружил, что это книга. Только он мог взять мой дневник. Там все формулы моего отца. Без него я не смогу улучшить вакцину вируса», — с грустью заметил старший медик. «Он не взял бы его с собой. Зачем он ему? Он же не разбирается в формулах», — уверенно произнес голос. «Надо искать поблизости». «А с пещерой что делать? Взрывать будем?» — спросил старший медик. «Зачем портить природу? Нажмем вот эту кнопочку, и все живое долго не сможет пользоваться гостеприимством этих апартаментов», — раздался злорадный смех. «Они у нас как на ладони, далеко не уйдут». Жюль узнал знакомый голос. «Пленников с последнего корабля поймали?» — спросил старший медик. «Нет, еще не поймали. Поймают», — заверил Нельсон. Вскоре тишина окружила могучее дерево. Когда все стихло, Гуппи подал знак, что можно общаться знаками, но с осторожностью. «Гуппи, что они ищут? Вы что-то прихватили?» «Сам не могу понять, что они ищут. Что-то очень важное, что вы взяли с корабля». «Я, кроме деталей своего скарба, ничего не брал с корабля. Тем более большого размера. Неужели они ищут колбу?» «Я знаю, что они ищут», — подала голос Жюль. Все на нее зашикали. «Они ищут дневник отца старшего медика. Он достаточно большой и объемный», — зашептала она. «Как ты умудрилась утащить его? И даже мне не сказала?» Поэла показала язык. «Некогда было. Это случилось при выходе медика из корабля. Помните? Мы тестировали всех, когда группа покидала корабль. Дневник был у него под курткой костюма. Он не ожидал, что будет тестирование. Выложил дневник на стойку. Я его незаметно прикарманила. Пройдя тестирование, медик, взглянув на стойку, заволновался. Я спросила, что случилось. Он сказал, что забыл книгу. Я разрешил ему взять ее». «Жюль, ты как сорока. Тащишь все, что плохо лежит», — Кельвин рассмеялся. «Сегодня ночью уходим. Будем идти ночью цепочкой. Надо уйти от этого места как можно дальше. Днем будем скрываться в лесу. Может, повезет, встретим какое-нибудь прибежище. Я разработал маршрут. Со слов старшего медика, нам надо двигаться на север. Там цепь гор и пещер, в которых, по его словам, прячутся оставшиеся в живых люди. Но чтобы добраться до них, придется пересечь болото». «Поэл, это по твоей части. Плазмоходы сберегла?» — пошутила Жюль. «Сейчас подкрепимся и отдых, как стемнеет в дорогу. Нам предстоит тяжелый долгий путь». Он стал опускать вниз небольшой узелок. Развязав его, он разложил нехитрую еду. Как только тени легли на землю, окутывая ее мистическими видениями, четыре руки снова легли одна на другую, но слова не прозвучали. Первым из дупла спустился груз. За ним с ловкостью обезьян друг за другом спустились четыре фигуры, которые сразу падали на землю, затем, прижавшись к земле, уползали в чащу кустов. Через некоторое время по тропе двигалась цепочка людей с поклажей за спиной. В руках у каждого путника была большая палка, лица их были суровы. Каждый понимал, что шанс на выживание ничтожен. Но они решительно шагали вперед. Внезапно тишину прервал писк комара. Гуппи первый уловил еле заметный звук. Он показал рукой остановиться и отойти с тропы в чащу леса. Выбрав большое разлапистое дерево, пролез под его густые ветви. «Всем проверить свою поклажу. Каждую вещь хорошо осмотреть. Выполнив команду, группа уже хотела подняться, как Гупи указал на медицинскую сумку. Пуэлла покачала головой, давая понять, что в ней только медикаменты. Гупи настаивал. Пуэлла открыла сумку и посветила ее фонариком. «Я проверял ее перед самым выходом, все на месте». Гупи подполз к сумке, прислушался, потом начал выкладывать медикаменты. После того, как было выложено все содержимое сумки, он перевернул ее и начал трясти. Из нее выпало дно, за ним коробка. Взяв ее в руки, он ощутил холод металла на ее крышке. «Шахматы», — проговорил он. «Я так и думал, что это не простые фигурки, это компьютер. Все это время за нами наблюдали и прослушивали. Играя в шахматы, наши товарищи передавали наши разговоры. Странно, что они не нашли нас в дереве. Они нас потеряли, потому что через древесину сигнал не проходил. Но на свободе они нас быстро найдут. Кельвин, помоги мне разобраться с этим надсмотрщиком. Пуэлла, Жуль, светите вот сюда». Он осторожно открыл крышку футляра, половина которой служила шахматной доской, и, высыпав фигурки, передал его Кельвину. Затем, прикрепив свой фонарь на голову, начал проверять каждую фигуру в отдельности. Кельвин, ловко подцепив дно футляра, быстро разобрался с его начинкой. «Готово», — проговорил он, отсоединяя материнскую плату. «Я тоже управился. Обезвредил приемники и передатчики. Надо все это выбросить». Гупи с сожалением смотрел на фигурки футляр. «Как они могли наблюдать за нами?» — полюбопытствовал Жуль. «На одного из нас навешивалась камера-бусинка. Такие же бусинки были у них. Старо как мир, но хорошо продумано». «Выбрасывать не будем». Кельвин начал запихивать фигурки в карман. «Это нам может пригодиться. Сейчас это бесполезные железки, но, подумав, можно найти им хорошее применение». «Нет, Кельвин, этого нельзя делать. Мы нашли то, что лежало на поверхности, но мы не знаем, что лежит внутри каждого элемента». Кельвин послушно вытащил все из кармана. «Жаль». Разбросав все детали, они поднялись. «Хорошо проверили одежду». Команда кивнула. Командир, вскинув голову, произнес с сожалением. «Много времени потратили, надо спешить. Скоро светать начнет, надо искать место, где можно укрыться на день». Они вышли из густого леса. Вскоре лес стал редеть, и они вышли на поляну с редкими толстыми деревьями. «Может, нас опять дерево приютит? Надо идти, здесь слишком открытое место». Вскоре они вышли на край леса. Перед ними лежало совершенно открытое место. Мощные заросли какого-то растения темнели впереди. «Я на разведку», — проговорил Кельвин, выдвигаясь вперед. Вернувшись, он сообщил. «Там, за камышами болота», — он указал рукой. Они поспешили и вскоре скрылись в зарослях. Раздалось жужжание. «Прикройтесь растениями», — сказал Гупи, шлепаясь прямо на мокрые корни растений. Жуль, схватив охапку растений, прижал ее к низу и прошептал. «Ложитесь». Вертолеты пролетели.